Айрин Лакс, ты будешь моей. Пролог. Что ты здесь делаешь? Выйди из детской. Требую я шепотом, чтобы не разбудить Максима. Богдан прикладывает к губам палец, приказывая мне молчать. Медленно проводит ладонью по волосам сына. Сердце обливается кровью, когда Богдан осторожно целует волосы Максима. Внутри все переворачивается, а горло душит слезами. Сколько раз я в мечтах представляла, как он, настоящий отец, склонится над спящим сыном, позовет его по имени. Это происходит именно сейчас. Богдан осторожно прикасается к сыну, поправляет сползшее одеяло и выпрямляется. Он – настоящий отец Макса, а я не имею права сказать даже это. И тем более не скажу о чувствах, что бушуют внутри. Прошло больше 6 лет, но я угадываю родные черты лица любимого мужчины даже при тусклом свете ночника. Знаю каждую линию, могу прочертить их по памяти с закрытыми глазами. И только спустя мгновение приходит осознание, он изменился. Часто моргаю, пытаюсь согнать жгучие слезы, спешу сделать шаг, чтобы не будоражить себя. Богдан распрямляется и быстро покидает детскую, прикрывает дверь мягко и осторожно, но потом вдруг появляется передо мной и безжалостно стискивает пальцы на локте. Тащит меня по коридору, свернув за угол, толкает спиной к стене. Я боюсь его близости и одновременно хочу ее. Ноги дрожат. Я боюсь упасть, если он отпустит меня, и боюсь его помощи, как огня. Он так близко. Меня окутывает ароматом его парфюма, но даже сквозь резкие ноты ветивера я узнаю его будоражащий запах. Он наклоняется ко мне, упираюсь в его грудь руками, как будто пытаюсь оттолкнуть наступающую бетонную стену. «Отпусти меня», — шепчу пересохшими губами. «С чего бы? Раньше просила не отпускать?» Его улыбка напоминает оскал. «И как ты объяснишь то, что твой сын — моя вылитая копия? Сколько ему сейчас? 5 лет, да?» «Как ты узнал?» «Твой муженек похвастался своим сыном, а я не тупой, не слепой и далеко не кретин». Богдан удерживает меня за плечо одной рукой, второй достает бумажник, пытаясь добраться до нужного отсека. Стараюсь дышать немного чаще, пытаюсь держать себя в руках, но меня колотит нервной дрожью и страхом. Я знаю Богдана, но того, другого, каким он был в прошлом. Сейчас этот мужчина знаком мне только внешне. Я чувствую в нем слишком много эмоций и не могу сказать, что они со знаком плюс. Веду плечом, чтобы он отпустил меня. Богдан отдаляется, совсем немного, но мне хватает, чтобы выскользнуть из его плена. «У нас одно лицо!» – бросает в мою сторону обвинение Богдан. Показывает свою детскую фотографию, единственное оставшееся от его родителей. Потом небрежно прячет бумажник в карман. «Я настоящий отец твоего ребенка!» Его голос вибрирует от сильных чувств. «И что ты на это скажешь, Марьяна?» «Ты ошибаешься». Пытаюсь обойти Богдана, но он резко прижимает меня к стене. Распластывает по ней своим сильным телом. Я сразу начинаю тонуть в обжигающем жаре и резко вдыхаю запах. Делаю несколько жадных глотков, пытаясь вдохнуть воздух, но приходится дышать запахом его тела. Это сводит с ума. «Я не ошибаюсь», — холодно заявляет Богдан. «Я отец Макса, и тест ДНК это подтвердит». «Тест ДНК? О чем ты говоришь? Я не понимаю». «Ох, давай играть в «не понимаю», если тебе так хочется». Лающий и озлобленный смех царапает мой слух. «Что ты хочешь от меня спустя столько лет?» «Детка», — ухмыляется он, — «мне нужна не ты. Я хочу забрать то, что ты украла у меня. Право быть отцом». «Я ничего у тебя не крала». «Украла», — упрямо повторяет Богдан. Я отчаянно пытаюсь найти в его суровом лице отголоски тепла, но Богдан замкнут в себе, сейчас его перемыкает на мыслях о собственном сыне. «Мой сын, родной, живет в семье неудачника», — презрительно кривит губы Богдан. «Я намерен это исправить». «Исправить?» Не понимаю, к чему он клонит, но почти сразу же меня накрывает осознанием, что именно хочет сказать Богдан. «Я ни за что не отдам Макса», — говорю как можно тверже. «Очень скоро твое мнение по этому поводу сильно изменится». Я завороженно смотрю на острые четкие линии лица Богдана, на подбородок с колкой щетиной, впалые щеки и скулы. Опасаюсь заглянуть в зеленоватые омуты глаз, поэтому скольжу взглядом по губам и подбородку. «Нет, ты не имеешь никакого права». «А вот тут ты ошибаешься, Марьяна». Его острый кадык дергается вверх-вниз, когда он едва слышно шипит горячим шепотом близко от моих губ. «Я хочу увидеться со своим сыном. Хочу принимать участие в его жизни. Ты не имела никакого права прятать его от меня. У Макса есть отец». Богдан перемещает руку на мою шею, обхватывает пальцами и сдавливает. «Повтори, что ты сказала. Кто его отец? Вот этот рыхлозадый неудачник? Отец Макса по крови — я. И я это докажу». Богдан разъярен. Пальцы сильнее смыкаются на моей шее, царапаю его запястье ногтями. Он переводит взгляд вниз на мои пальцы, словно не чувствует боли. Только наблюдает, как набухают красные капельки крови. «Тест ДНК будет, Марьяна. Я это гарантирую». «И что потом?» — спрашиваю охрипшим голосом. «Ты увидишь плюсики, и что дальше, Богдан?» Он разжимает пальцы, опускает руку. Потом с размаху бьет раскрытой ладонью по стене. Удар глухой, но меня он пугает. Бомба под водой тоже взрывается без лишнего шума, но потом поднимается большая волна и сносит все на своем пути. Я зажмуриваюсь, опасаюсь цунами его холодной ярости. «Потом?» — усмехается. «Посмотри на меня, Марьяна. Я не люблю разговаривать со стенами». Ловит мой робкий взгляд. «Да, так гораздо лучше. Отец имеет право на многое, например, на общение с ребенком. И как ты себе это представляешь?» Шепчу я, ужасаясь от мысли, что уже смирилась с частью правды. Мысленно я уже подвела черту, за которой правда всплывает наружу, а дальше я боюсь заглядывать. Моя семья будет разрушена до самого основания открывшейся правдой. Но рано или поздно это должно было произойти. Они слишком похожи, Макс и Богдан. Слишком. «Богдан, пожалуйста, не надо. От моей семьи останутся одни руины». Умоляюще шепчу слабеющим голосом. «Пожалуйста». «Нет». Коротко и ёмко. Богдан не собирается оставаться в стороне. Я чувствую это в нем. Непреклонную решимость пройтись по моей жизни бетонным катком, раздавив то немногое, что осталось целым. «Я возьму свое. У меня есть права». «Ни я, ни Виталий». Собираю все силы, чтобы не рыдать. «Мы не отдадим сына. Ни за что». «Возможно, сейчас твой муженек заливается соловьем о любви к сыну. Но что будет, когда он узнает, что Макс не родной ему? Что будет, когда я помашу перед его жирной мордой длинным рублем? Я дам ему понять, что он получит финансирование своего утлого бизнеса только при определенных условиях». Богдан делает паузу, разглядывая меня насмешливо. «Что будет тогда? Как дорого он продаст мне моего сына, а?» «Чудовище!» — выдыхаю я. Богдан отступает, засовывает руки в карманы брюк. Его лицо принимает отстраненное и ожесточенное выражение. Я стараюсь перевести взгляд в сторону, чтобы он не заметил, как на глазах закипают слезы. Мне больно смотреть на высокомерную маску богатого ублюдка, в которого превратился мужчина, когда-то любимый мной. «Раньше тебе нравилось». Его голос звучит слишком близко от моего уха, и я вздрагиваю, понимая, что он задирает мои руки высоко над головой и фиксирует запястье одной рукой. Запускает пальцы в волосы, треплет идеальную прическу. Ведет носом по коже шеи, дрожу от распаляющих прикосновений. Легкий укус, горячая влажная дорожка языком от уха до самой ключицы. Часть меня отзывается на его грязноватую ласку. Дрожь узнавания выдает меня с головой. Богдан резко отпускает меня, и я вжимаюсь в стену просто, чтобы не упасть. «Теперь ты выглядишь слегка потрепанной. Мне нравится», — подмигивает Богдан. «Часто думаешь обо мне, лежа в постели с этим Боровым?» «Нет, не думала о тебе ни разу». Оттираю слезы тыльной стороной ладони. «Уверен, ты врешь». Кивает мне и припечатывает напоследок. «Советую готовить Макса к правде об его отце. Или это сделаю я?» «Ты причинишь ему боль!» Почти кричу я. «Не ему, тебе. Это другое». Богдан уходит, а я остаюсь. Едва живая, готовая упасть и ползти за ним, целую следы, лишь бы он не посмел тронуть моего сына. Господи, есть ли предел выдержки, или испытания только начинаются?